Глава 9. Анна. Я спрашиваю у него о его жизни, не особо надеясь, что он ответит. Пошлет далеко или просто промолчит, дав понять, что я сую нос не в свое дело. Но он все-таки отвечает, не глядя на меня. Много всего плохого. Тебе рассказали почти все верно. За исключением того, что я сам виноват. Отчасти. Моей жене никогда не нравилось то, чем я занимался. Криминал, большие ставки и перестрелки. Она была против. Но мне нравился адреналин и деньги. Когда начались стычки с Артуром, наша семья была на грани развода. Жена была беременна. Мой друг приглядывал за ней, когда я отлучался. Очень хорошо приглядывал. Мы с Дмитрием раньше работали на пару. Но к тому времени он уже отошел от дел. Его дом. Хантер обводит рукой комнату. Этот дом всегда был своего рода убежищем, но не в тот раз. Я хотел увести жену подальше от опасности. Дмитрий должен был увести ее, а я остался бы прикрывать их отход. Мы с женой поссорились из-за какого-то пустяка, но все переросло в большой скандал. Она заявила, что ребенок не мой, а Дмитрия. Она была горда, что трахалась с моим лучшим другом у меня за спиной. Я послал к черту парочку. Я должен был прикрывать их отход. Но Скотский промедлил, ввязался в заварушку чуть позднее. Но это стоило ей жизни. Дмитрий, можно сказать, убили и его, лишив возможности двигаться и быть мужчиной. Мне жаль. В горле стоит целое море невыплаканных слез. Почему возникли проблемы с Артуром? Потому что он хотел нанять меня. Убрать с того, кто подворовывает у его хороших партнеров. Убрать Дмитрия. Я отказался. Поплатился за это смертью жены и друга. Но было еще кое-что. Да, мне подкинули улики. Будто я сам убил жену. Из ревности. С особой жестокостью. Дмитрий мог дать показания, что это не так. Но решил играть в молчанку. Он не сказал ни одного слова с момента смерти моей жены. Меня упекли в тюрягу и дали пожизненное. Но ты здесь, на свободе. Сбежал? Нет. Выиграл свободу в карты у начальника тюрьмы. Карточные долги – это святое. По документам арестант погиб. «Как зовут тебя по-настоящему?» «Хантер», – улыбается мужчина. «Тот мужик мертв, а у меня есть только это имя». Рассказ Хантера был самым длинным, что я услышала от него. Потом он докурил. Снова лег в кровать и, обняв меня, не вымолвил больше ни слова. Я обняла его в ответ, засыпая. Мне было хорошо, тепло, счастливо, тихо и покойно, как никогда раньше. Конец тишине пришел на рассвете. Клац-клац. Сквозь сон я слышу этот тихий, но резкий звук. Через мгновение Хантер будет меня сильным толчком в плечо. «Подъем!» «Который час?» Спрашиваю, пытаясь разглядеть хоть что-то в густой темноте, которой залита спальня. «Час самый подходящий для того, чтобы ты удрала отсюда. Как можно скорее!» Я все еще не могу прийти в себя после жаркой ночи. Мне в лицо прилетает одежда, а на одеяло приземляется небольшая спортивная сумка. Я вижу в ней свои документы, пачки денег, сменную одежду, белья. Поверх всего лежит пистолет. «Одевайся, они скоро будут», приказывает Хантер, стоя у окна. Меня сметает с постели в тот же миг. Я бегу в ванную и привожу себя в порядок за пару минут. Хватаю с полочки запасную зубную щетку, тюбик пасты и некоторые принадлежности. «Пошевеливайся!» – торопит меня мужчина. «Колымага во дворе, на ходу?» «Да, конечно». «Выйдешь на ней, проедешь пару кварталов, бросишь, поймаешь такси, попросишь отвезти тебя на южную окраину, карки Большие ворота. Там будет ждать тачка, серый седан, с проверенным человеком. Он вывезет тебя из города. Почему я не могу уехать через вокзал? Потому что всюду дежурят люди Артура. Ну же, не тупи, живее!» – рявкает Хантер. Я поспешно набрасываю пальто на плечи и прячу волосы под серой шапкой, наматываю шарф и застегиваю сумку, выложив пистолет. «Положи обратно, пригодится». Я просто не знаю, как им пользоваться. Я не люблю оружие. Придется полюбить. Хантер подходит ко мне и насильно всовывает в руки ствол пистолета. встает позади и прижимается каменным телом. Его руки обнимают меня за плечи, но потом скользят дальше. Он вынуждает меня поднять руки. Тяжесть ствола оттягивает кисти вниз. Я едва дышу. Опасность и холод стали непривычны для меня. Ничего сложного. Он заряжен. Снимаешь с предохранителя, целишься в тушу, нажимаешь на курок. Если надо, меняешь магазин. Вот так. Пушка в моих руках клацает без конца. Я пытаюсь запомнить простые, казалось бы, действия. Но на самом деле не верю, что будет необходимость пустить в ход оружие. Все поняла? Кажется. Тогда выбери цель и шмальни по ней. Выпусти пулю. Я скольжу взглядом по комнате. Мне никогда не нравилась та картина. Показываю на противоположную стену. Слишком унылая. «Бери чуть выше и левее», – советует Хантер. Звук от выстрела получается оглушающе громким. У меня звенит в ушах, а Хантер ловко отбирает пушку и прячет ее в сумку, толкая меня на выход. Во дворе дома он подпирает плечом подержанный пикап, пока я жду, как немного прогреется мотор. На улице стоит холодная осень, и изо рта Хантера вырывается белесым облачком пар. «Ты тоже можешь уехать?» – внезапно спрашиваю я. «Я приехал сюда, не на экскурсию. Поезжай». Хантер с жутким грохотом захлопывает дверь и бьет ладонью по светло-серому боку у машины. Проглотив ком в горле, я заставляю автомобиль тронуться с места и долго смотрю на фигуру Хантера, провожающего меня взглядом. Я выполняю все так, как он и сказал. Бросаю машину, нанимаю такси. Пока желтая машина с черными шашечками колесит по просыпающему городу, я замечаю, как по встречной полосе летит целая вереница внедорожников, массивных и опасных. Я невольно пригибаюсь, узнав одну из машин Артура. Все они несутся в направлении дома Дмитрия. На мгновение возникает желание попросить водителя такси развернуться. Но я приказываю себе сидеть и помалкивать. Я ничем не смогу помочь Хантеру, только загублю себя и малыша. Я должна беспокоиться в первую очередь о нем.